Но он сказал тогда: «Себе она никто». Она уже решила, что в ближайший выходной съездит к нему, прямо так, без приглашения, незваным гостем. А до этого звонила, думала поговорить с той Леной, но трубку снял Игорь. Пришлось врать про лекарства, которых тут не достать. На плече тяжелела теплая Машина рука, и Татьяна Сергеевна чувствовала, как любит эту женщину, как они чужие, близки и понятны друг другу. Если бы так же понятны были родные люди. Но нет, там мы слишком рядом, там мы толкаем друг друга, чего-то требуем друг от друга, обязываем друг друга, и это отдаляет нас. Мы устаем от взаимных обязательств и долгов. Но разве не на этом держится жизнь? Разорви-ка цепь этих обязательств, и жизнь развалится, как сноп, слопнувший перевязью, и колосья упадут в разные стороны. Умерла Софья Николаевна неожиданно. Уснула вечером и больше не проснулась. Вроде бы и поправлялась, уже вставала и раза два выходила во двор, сидела на скамейке с соседками, но выглядела плохо. Лицо было серым, землистым, во рту сохло. Она все время облизывала опухшие обметанные губы, ее мучила одышка, она едва могла подняться на свой этаж. Татьяна Сергеевна ругала ее мужа, велела опять вызвать врача, но Василий Петрович, как всегда, отшучивался. «Женщины живучи, как кошки, да моя дрожайшая и не велит». Софья Николаевна в самом деле врача не хотела, боялась, что уложат в больницу. «А уж там я точно умру». Их сбивала с толку, успокаивала нормальная температура. Но Татьяну Сергеевну это не обманывало, и она сама, тайком от них, вызвала врача. С обеда ждала, караулила его, но вдруг позвонила Анна Степановна. Она тоже заболела, пришлось ехать. Вернулась, узнала. Врач был, настаивал на госпитализации, но Софья Николаевна опять отказалась. А утром, чуть свет, Татьяну Сергеевну разбудил звонок в дверях. Василий Петрович стоял в пижаме и тапочках, в руке у него почему-то был стакан с чаем. «Там Соня что-то...» — стаканом указал он на свою распахнутую дверь. «Что, Соня?» «Не знаю». Молчит, а не спит. Глаза открытые. «О, Господи, иди, я сейчас!» Но он не уходил. Так и стоял, пока она повязывала косынку и обувала туфли. В спальню пропустил ее вперед, а сам стал сзади. Из-за спины Татьяны Сергеевны поглядывал на жену. Софья Николаевна лежала на боку. В ногах ее была смятая электрическая грелка, уже выключенная. По неловко откинутой руке и остекленевшим глазам Татьяна Сергеевна сразу все поняла. Но все-таки тронула пульс на холодной и твердой руке, оттянула века. Она умерла. «Не может быть!» Василий Петрович сделал маленький шажок назад и хлебнул из стакана. Наверное, он сделал так от растерянности, но выглядело это нелепо и странно. Татьяна Сергеевна задохнулась от возмущения и жалости к соседке. Она обвела взглядом комнату и заметила, что вторая кровать стоит нетронутой, застеленной. Значит, он спал не здесь, а в другой комнате. «Не может быть!» — повторил он.